243. Казалось бы, сказанное просто. Но почему же оно так редко применяется? Неотвлеченность преподана, неблуждание мыслей заповедано. Нужно заострить стремление мыслей во всей реальности. Но только немногие поймут различие между мыслью, отвлеченно блуждающей, и мыслью реальной. Только в непреложности может сиять мир высший. Также просто соображение о наполненности пространства. Много написано об этом, но большинству людей такое сообщение все-таки будет непонятно. Нужно воспитывать мысль.